Все его спрашивают: вы кто? Я Иван Сусанин. Какой? Тот самый? Да, тот самый. Секретарша засуетилась: ой, какая честь для нас, подождите, я сейчас всех соберу, да-да. Всех собирайте и пойдем. Леонид Ильич Брежнев проводит пресс-конференцию. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну что ж, говорит ведущий, вопросов больше нет. Как? Удивился Брежнев. Постойте, нельзя же так. У меня есть еще два ответа. В винный магазин заходит невысокий мужичок в кепке с пустой бутылкой в руках и слегка картавя обращается к продавщице: мне, почтеннейшая, 300 граммов. Мы в разлив не продаем. А мне не в разлив, а в Шушенское. Умер Брежнев. На Политбюро обсуждается новая кандидатура на пост великого вождя всех народов. Предлагается кандидатура Андропова. Входит Андропов с автоматом. Руки вверх. Одно опустить. Единогласно. У Маркса был заключен договор на издание «Капитала» с известной немецкой фирмой, но автор задерживал второй том. Издатель не выдержал и послал Марксу извещение: если господин Маркс, текст второго тома «Капитала» не будет представлен в оговоренный срок, я буду вынужден заказать рукопись другому автору. Раз в тысячи лет Бог спускается на землю и разрешает главам трех великих держав задать по одному вопросу. Так произошло и в нашем веке. Буш, Тэтчер и Горбачев пришли задавать вопросы Богу. Буш: скажите, Боже, через сколько лет в Америке наступит райская жизнь? Бог ответил: через 40 лет. Я не доживу, сказал Буш и заплакал. Тэтчер: скажите, Боже, через сколько лет в Англии наступит рай? Через 60 лет. Я не доживу, сказала Тэтчер и тоже заплакала. Горбачев: через сколько лет в Советском Союзе наступит райская жизнь? Я не доживу, сказал Бог и заплакал. Далее раздел под названием «Короткие анекдоты». В Москве открылся первый дом терпимости. Вот уже вторую неделю в нем сидят и терпят 200 мужиков. Встречается японский магнитофон и советский. Советский спрашивает: я слышал, тебе хозяин новую кассету подарил. Да, подарил. Дай пожевать. Первое свидание. Робкий влюбленный не робкой девицы, а до меня у вас были мальчики? Нет, не было. Были две девочки, но они у бабушки. Можете ли вы вспомнить 5 самых счастливых лет вашей жизни? Конечно, это когда я учился в 3-м классе. Пришла бабка на базар, видит, мужик мясо продает, подходит к нему и спрашивает: почем мясо-то, милок? Мужик: а у тебя валидол с собой? Послушай, обращается муж к жене, почему соседи называют тебя идиоткой? А что тут удивляться, если бы ты был генералом, называли бы генеральшей. Мужик получил ордер на новую квартиру, пришел ее осматривать. С ним комендант здания. Мужик спрашивает: а квартира тихая, тихая, тихая. Тут до вас одного застрелили, никто не слышал. Пришел старик к Синему морю и забросил невод. Вот так и стоит, как дурак, без невода. Когда женщины говорят меньше всего в феврале, почему? А в нем всего 28 дней. Болт женился на гайке. После первой брачной ночи спрашивает ее: ты что же мне, зараза, раньше не сказала, что у тебя резьба сорвана? Два киллера в парадном ждут очередную жертву.